Глава 41. Когда все распростились, и скрип колес и цоканье копыт замерли вдали, Скарлетт прошла в кабинет Эллен и вынула из глубин секретера сверкающий предмет, который она спрятала там накануне, среди пожелтевших бумаг. Услышав, как Порк шмыгает носом в столовой, накрывая на стол к ужину, она окликнула его. Он тотчас явился на зов, и вид у него был такой несчастный, как у заблудившегося, потерявшего хозяина пса. «Порк», — сурово сказала она, — «если ты не перестанешь плакать, я тоже заплачу. Прекрати это». «Да, мэм, уж я стараюсь, так стараюсь, да вот вспомню мистера Джералда и...» «Ну так не вспоминай». Я чьи угодно слезы могу вынести, только не твои. Но неужели, — продолжала она уже мягче, — ты не понимаешь, почему? Мне невыносимо видеть, что ты плачешь, потому что я знаю, как ты его любил. Высморкайся, Порк. Я хочу сделать тебе подарок. В глазах Порка промелькнуло любопытство, и он громко высморкался, побуждаемый, впрочем, скорее желанием угодить, чем любопытством. Помнишь, как в тебя пальнули, когда ты ночью забрался в чужой курятник? Боже милостивый, мисс Скарлетт! Да я ни в жизнь, никогда! Забрался. Так что не ври мне, тем более, что с тех пор столько времени прошло. Помнишь, я еще сказала тогда, что подарю тебе часы за твою преданность? Да, мэм, очень даже помню. «А я-то уж думал, вы позабыли». «Нет, не забыла. И вот они, эти часы». И она протянула ему массивные золотые часы с резной крышкой и цепью, на которой висело несколько печаток и брелоков. «Бог ты мой, мисс Скарлетт!» — воскликнул Порк. «Да это же часы мистера Джералда!» «Я миллион раз видел, как он смотрел на них!» «Да, Порк, это папины часы, и я дарю их тебе, бери!» «Ох, нет, мэм!» И Порк в священном трепете попятился на шаг. «Это часы белого жентмуна, да к тому же мистера Джералда! И как это вы сказать такое могли, чтобы дать их мне, мисс Скарлетт? Ведь часы-то эти по наследству переходят к малышу!» «Уэйду Хэмптону!» «Они твои!» «Что Уэйд Хэмптон сделал для папы? Разве это он ходил за ним, когда папа заболел и ослаб? Разве он купал его и одевал его и брил? Разве он был с ним, когда пришли янки? Разве он воровал для него? Не будь идиотом, Порк! Если кто и заслужил часы, так это ты! Я знаю, что папа одобрил бы меня. Держи!» Она взяла черную руку и положила Порку на ладонь часы. Порк с благоговением уставился на них, и по лицу его медленно разлилась радость. «Это правда мне, мисс Скарлетт?» «Да, конечно». «Ну, благодарствуйте, мэм. Хочешь, чтобы я отвезла их в Атланту и отдала гравёру?» «А гравёр — это кто?» В голосе Порка звучало подозрение. «Это такой человек, который напишет на задней крышке что-нибудь вроде, ну, например, так. Верному и преданному слуге Порку от семьи О'Хара». «Не, благодарствуйте, мэм, не надо этого гребера». И Порк шагнул в сторону двери, крепко сжимая в руке часы. Легкая улыбка тронула губы Скарлетт. «А почему, Порк? Ты что, не веришь мне? Думаешь, я их тебе не верну?» «Нет, мэм, я вам верю. Только понимаете, мэм, вы ведь можете и передумать». «Никогда я не передумаю. Ну, или, скажем, можете их продать. Я так думаю, они кучу денег стоят». «Неужели ты считаешь, что я могу продать папины часы?» «Да, мэм, если вам деньги понадобятся». «Тебя побить за это мало, Порк. Я, пожалуй, передумаю и возьму часы назад». «Нет, мэм, не возьмете. Впервые за весь день проблеск улыбки появился на удрученном лице Порка.